Глава третья. Закончив с очищающими процедурами, водными я бы их не назвала, учитывая густоту состава, меня вытащили из ванной, обтерли насухо, несмотря на вялое сопротивление, и натянули полупрозрачную сорочку. Мне было неловко. Одно дело массаж или там прическа, но когда чужие тетки с когтями на пальцах лезут тебе во всякие места полотенцем, становится не по себе. Только вот служанки оказались в разы сильнее и вовсе не заметили моих попыток увернуться. «Тебе будут приносить еду. В случае, если мой сын захочет с тобой пообщаться, тебя подготовят к его визиту», — завершила инструктаж Иветта. «В остальное время твое место здесь». Она обвела рукой невеликие покои. Демоницы тем временем скоро протерли пол, убрали следы косметических процедур и явно собирались замуровать стену обратно. «А можно мне хотя бы ванную оставить открытой?» — возмутилась я. «Вы меня простите за прозу жизни, но не хотелось бы решать насущные вопросы на коврик у кровати?» «Да, я и забыла, что ты все еще не освоилась со своей магией», — нахмурилась женщина, взмахом руки отгоняя служанок. Те послушно оставили проход полностью открытым. «Кстати, это странно. Ты не чувствуешь в себе отголосков силы?» Разговор все сильнее скатывался в сторону абсурда. «Что еще за сила, которую я должна в себе чувствовать?» Вместо ответа, чтобы не разочаровывать Иветту окончательно, я неопределенно пожала плечами. «Поди пойми, что именно от меня хотят услышать». «Странно. Странно». Повторилась она задумчиво. «Наверное, у тебя не слишком сильный дар, вот и спит. Наверное, стоит поторопиться с ритуалом». С этими словами она удалилась, уводя с собой всех служанок. Стена сошлась вновь, замуровывая меня одну в комнате. Я обессиленно рухнула на постель, пытаясь понять, что именно ждут эти ненормальные от похищенной ими жертвы. Какой-то силы, но какой? И зачем? Возможно ли, что Иветта имела в виду магию? Я нервно хихикнула. Конечно, в книжках у попаданок обычно сразу появляется мощный дар божественного уровня. Мне бы он сейчас тоже не помешал, чтобы пробить себе путь на волю и убедиться самой, насколько здесь опасно. Доверия к единственной встреченной здесь человеческой женщине во мне не было ни на грош. Она что угодно наврет во благо сына. Сразу видно, я ж мать. За все это время я ни разу не видела, чтобы служанки прикасались к стене, чтобы ее открыть. Значит, активация происходит не нажатием рычага, а как-то еще, той самой силой. Сконцентрировавшись и высунув кончик языка от усилия, я попыталась сдвинуть мысленно каменный блок. Тот не шелохнулся. Резко выдохнув, я вновь упала на кровать. Жаль. Скорее всего, демоницы все же приводили в действие какой-то непонятный мне механизм. Магия. Глупости какие. Перемещение между мирами тоже глупости, напомнил мне внутренний голос. Но случилось же? Тут еще вопрос, что именно случилось. Я упрямо прикусила губу. Нет никаких гарантий, что эти когтистые, замотанные в слои ткани дамочки, не переодетые косплейщицы, и меня не похитили в гарем к какому-нибудь шейху-извращенцу. А дурманить на улице дело нехитрое. Раз и похитили. Везли под наркотой, а когда пришла пора очнуться, положили в пентаграмму. Декорации дорогие, это да, но маньяки бывают при деньгах. Получается, тот блондин, что нес меня на руках, и есть заказчик всей этой постановки. Чем дальше, тем сильнее я уверялась в наигранности и нереальности происходящего. Вопрос только, зачем любителю острых когтей и накладных рогов понадобилась обычная, ничем не примечательная девушка вроде меня? Надеюсь, он не вздумает меня как-нибудь тоже модифицировать. От полезших в голову картинок передернуло. Фу, обойдусь без трансплантации кожи. Даже не знаю, откуда они такую чешуйчатую взяли. С ящериц каких? С другой стороны, он сам довольно близок к нормальному человеческому виду. Мысль про секту мелькнула и задержалась. В конце концов, сатанисты не редкость. Кажется, меня к таким вот и занесло. Переодеваются и наслаждаются тем, что пугают похищенных невинных дев. Вспомнился подозрительный вопрос, девственница ли я. Тогда мне показалось, что разумнее будет соврать, что нет, Обычно же именно их приносят в жертву, дарят драконам и что там еще. Но, кажется, местным ненормальным нужна была опытная девица. Я попала. Опыта у меня 1,5 поцелуя и просмотренные ролики в интернете. А если эти извращенцы модифицируют не только рога и кожу, но и прочие органы? Пары, которыми я надышалась в ванной, наконец-то достигли нужной концентрации. Размышления мои становились все более путанными, пока глаза сами не закрылись, и я не отключилась прямо так поперек кровати. Пришла в себя я уже как положено, головой на подушке. Кто-то не поленился переложить мое бессознательное тело, да еще и укрыл одеялом. Трогательная забота о пленнице. Я постепенно уверялась все сильнее, что убивать меня никто не будет. Зачем причинять вред той, на кого потрачено столько сил? То, скорее всего, просто угроза, чтобы была позговорчивее. Наиграются и отпустят. Успокоив себя таким образом и крепко подозревая, что расслабляющий эффект грязи еще не выветрился, я поднялась с постели и отправилась приводить себя в порядок. Для разнообразия самостоятельно. Ничего привычного мне в ванной не нашлось. Пожалуй, придется в следующий визит Иветты просить у нее инструкцию. Даже крана не было. Вместо него на раковине, лишённой слива, стояла прозрачная баночка с какой-то синеватой жижей. Не рискнув чистить ей зубы и умываться, мало ли, она для чистки фаянса, я вернулась в спальню. Как раз вовремя. Стена разъехалась, являя группу замотанных демониц. В этот раз Иветта их не сопровождала. «Добрый день!» Поздоровалась я вежливо, не слишком уверенная, что сейчас именно день. Может, и вечер, может, и утро, может, вовсе полночь. В комнате, лишённой окон и дверей, поди разбери. А как мне умыться? И вообще, как пользоваться удобствами? Не думаю, что меня поняли. Повезло, что их задание привести меня в приличный вид совпало с моими пожеланиями. Здесь весь уход осуществлялся гелями, гущими, грязями и жижами. Воды, обычной прозрачной воды, льющейся у нас из каждого крана, я так и не увидела. Слив и тот производился чем-то напоминающим розово-кремовый кисель. Зубы чистить предлагалось порошком и собственным пальцем, а волосы укладывали с помощью масел. Меня облагородили в рекордные сроки. Подошла очередь одежды. Вместо полупрозрачной безразмерной ночнушки на меня натянули не менее просторное платье, ничем особо от той не отличавшейся, кроме разве что вышивки по подолу. Сверху приладили корсет, к счастью, не слишком тугой, но довольно плотный, так что хотя бы под ним ничего не просвечивало. А поверх всего замотали несколькими слоями ткани, так что с трудом удавалось пошевелить руками, а шагать приходилось меленько, едва переступая, с риском упасть в любой момент. «Простите, а можно чуть посвободнее?» Дернувшись пару раз, попросила я. Демоницы то ли не услышали, то ли не поняли, то ли притворились глухонемыми, но освободить меня и попытки не сделали. Подхватили под локти, как статую, и куда-то поволокли. Кажется, передвигаться по местным коридорам, вися в чужих руках безвольной тряпочкой, входит у меня в привычку. Тащили меня довольно долго, все время сворачивая и то поднимаясь, то спускаясь по запутанным коридорам, так что я очень быстро потерялась в пространстве, и хоть меня режь, вряд ли нашла бы обратную дорогу самостоятельно. Идея с побегом становилась все призрачнее и нереальнее. Ну вот как отсюда сбегать, если я понятия не имею, в каком направлении моя камера? Провожатые замерли и дружно склонились в поклоне, увлекая меня за собой. Я согнула спину, оглядываясь из-под лобья. Пещера, куда меня принесли, освещалась скудно, так что судить о ее размерах было бы сложно. Не маленькая точно. Потолок и стены терялись в полумраке. Прямо передо мной оказалась чешуйчатая морда какой-то зверюги, наблюдавшей за мной холодным хищным взглядом. По-моему, она примерялась, как именно меня сподручнее сожрать, развернуть из ткани или так сойдет. Спасительные пары успокоительного все еще действовали. Вместо того, чтобы завизжать во всю глотку, я всего лишь икнула. «Вовремя. Я уж думал, ждать придется. Произнес знакомый голос. Меня ухватили поперек туловища. Мир совершил кульбит, и я оказалась на немалой высоте. Подо мной дышало и переступало ногами чудовище. Попой я чувствовала впивающиеся в нее чешуйки, несмотря на все слои одежды, а спиной я распласталась по уже знакомому блондину. «Сиди тихо и молчи», — проинструктировал он и шевельнул коленями. Зверюге под ним только того и надо было, она мерно затрусила в сторону ближайшего тоннеля. Я открыла было рот, чтобы спросить, куда мы едем, и тут же его закрыла, клацнув зубами. «Вот и умница», — хмыкнул над моей головой мужчина. «Доберемся до поверхности, там и поговорим». Прикусив губу, чтобы скопившиеся вопросы наверняка не вырвались, я молча следила за мельканием каменных выступов. Тоннель вильнул, изгибаясь вверх, и внезапно закончился. Под ногами диковинного транспорта, то ли длинноногого крокодила, то ли вовсе динозавра, захрустела галька. Я сглотнула, в ужасе вглядываясь в окружающий пейзаж. Из змеившихся повсюду трещин то и дело вырывался полосами серо-зеленый пар. Бордовая, цвета запекшейся крови почва рассохлась, закаменела, но редкие кустарники с искривленными полуголыми ветками все еще цеплялись за жизнь. Всюду, куда хватало глаз, простиралась неровная пустыня, по которой то и дело пробегал удушливый, воняющий серый и тухлятиный ветер. «Что это?» Вырвалось у меня помимо воли, хотя я честно намеревалась держать рот закрытым. Но не спросить было выше моих сил. Наконец-то до меня дошло, что происходящее не бред и не постановка одуревшего олигарха. Невозможно такое подделать. В особенности три луны разного размера и едва тлеющее солнце, бордовым пятнышком едва разгонявшее подступающую мглу. Один из спутников навис так низко, что казалось, его можно было потрогать рукой. Видно было каждый кратер, каждую выбоину. «Добро пожаловать в мир демонов!» Невесело усмехнулся блондин. «Постарайся поменьше дышать и закутайся поплотнее. Воздух не слишком полезен. Внутри, под землей, мы стараемся его фильтровать, но здесь...» Он не закончил фразы, но я уже замоталась так, что открытыми остались только глаза. Зрение тоже было жаль. Надеюсь, не ослепну за несколько минут, хотя слезы от вони и сухости воздуха уже навернулись. Однако закрыть полностью лицо я не могла. Мне нужно было удостовериться, что вокруг реальность, а не сон. Подозреваю, что для того меня и вытащили на прогулку, чтобы убедилась, что бежать некуда. Да я здесь сдохну через час самое большее, если вдруг рискну выбраться из катакомб. Меня начало потряхивать.